Первое послание было от Ланьона. 9 января. 4 дня назад я получил с вечерней почты заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего старого школьного друга, Генри Джекила. Меня это несколько удивило, поскольку я ужинал у него накануне. Я даже представить себе не мог, что могло заставить его сообщать мне что-либо таким образом. Но содержание письма удивило меня еще больше. Вот что в нем говорилось. Дорогой Ланьон, вы один из моих старейших друзей, и несмотря на то, что наши взгляды в вопросах науки не всегда сходились, я не думаю, что это действительно могло привести к разрыву наших отношений. Ланьон, моя жизнь в ваших руках. Если вы не поможете мне сегодня вечером, я погиб. Я прошу вас, невзирая на любые, даже очень срочные дела, поехать ко мне домой сразу же после того, как прочтете эти строки. Пул уже получил распоряжение. Он со слесарем будет ждать вашего приезда. Дверь моего кабинета придется взломать. Вы должны войти туда один. Открыть дверь шкафа, того, что слева, сломав замок, если она будет заперта, и вытащить 4-й ящик сверху. Вы поймете, что не ошиблись по его содержимому, порошкам, флакону и толстой тетради. Этот ящик я и умоляю вас привезти на Кавендиш-сквер. Вам следует вернуться домой до полуночи. Я прошу вас, отпустив слуг, быть в своем кабинете именно в это время и впустить в дом человека, который придет от моего имени. Вы отдадите ему ящик из моего кабинета. На этом ваша роль закончится. Но останется моя безмерная к вам благодарность. 5 минутами позже, если вы будете настаивать на объяснении, вы увидите, что эти хлопоты имели для меня первостепенное значение. Если же вы откажетесь помочь мне, моя смерть, без сомнения, будет на вашей совести. Окажите мне помощь, дорогой Ланьон, и спасите вашего друга, Генри Джекил. Прочтя это письмо, я понял, что мой друг сошел с ума. Но так как не имел возможности окончательно в этом убедиться, счел себя обязанным исполнить его просьбу. Я тут же поднялся и поехал в дом Джекила. Пул ждал моего приезда. Слесарь тоже был на месте. Дверь оказалась крепкой. Слесарь провозился с замком почти час. Шкаф, о котором писал Джекил, был не заперт. Я вынул ящик, обернул его простыней и вернулся с ним на Кавендиш-сквер. Дома я исследовал содержимое ящика. Порошки, по-моему, изготовил сам Джекил. Флакон был наполовину заполнен какой-то кроваво-красной жидкостью. Тетрадь же не имела почти никаких записей, кроме ряда дат, отмечаемых на протяжении многих лет, и неожиданно заканчивающихся числом почти годовалой давности. Все это возбуждало мое любопытство, но ничего не объясняло. Я не мог сообразить, как эти вещи способны были спасти Джекилу жизнь или привести его к гибели. Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался, что имею дело с сумасшедшим, и на всякий случай зарядил свой старый револьвер. Едва над Лондоном разнесся бой часов, отбивших полночь, как послышался тихий стук дверного молоточка. Я сам пошел открыть дверь и обнаружил на крыльце какого-то низкорослого джентльмена. «Вы от доктора Джекила?» — спросил я. Он быстро кивнул, и я пригласил его войти. Но прежде чем шагнуть за порог, визитер обернулся и окинул изучающим взглядом площадь. Оттуда в нашу сторону шел полицейский с фонарем в руке. Я заметил, что при взгляде на него мой гость вздрогнул и заторопился. Мне все это очень не понравилось. Я вошел за ним в ярко освещенный кабинет, держа руку на револьвере. Я сел и внимательно его рассмотрел. Как я уже сказал, он был маленьким. Меня поразило омерзительное выражение его лица и сильное чувство неприязни или даже отвращения, которое я ощущал чуть ли не до состояния тошноты. Одет он был крайне необычно. Вещи, хоть и из хорошей материи, имели намного больший размер, чем требовалось. Висевшие, как на вешалке, брюки были подогнуты. Подол пиджака доходил почти до колен, а широкий ворот сползал на плечи. Странно, но у меня не возникало желания посмеяться над этим человеком. Я скорее испытывал какой-то страх. Гость сгорал от нетерпения. «Вы привезли его. привезли или нет. При его прикосновении у меня словно холод пробежал по венам. Я тут же его оттолкнул. В душе родилось новое чувство, чувство ужаса. Но меня по-прежнему съедало любопытство. Я хотел увидеть, что произойдет дальше. «Вот он, сэр», — сказал я, показывая на накрытый простыней ящик, стоявший на полу за столом. Он тут же бросился к нему и вдруг остановился, положив руку на грудь и обнажив зубы в гадкой улыбке, словно оскалившаяся собака. С какой-то решимостью, рожденный, похоже, отчаянием, он сдернул с ящика простыню и, увидев то, что в нем находилось, издал такой вскрик облегчения, которого мне еще не доводилось слышать. Спустя секунду он задал мне вопрос, уже довольно хорошо владея голосом. «У вас есть мензурка?» Я дал ему то, что он просил. Он поблагодарил меня кивком головы и, отмерив несколько капель красной жидкости, добавил к ним один из своих порошков. Жидкость начала светлеть и выделять небольшие испарения. Внезапно смесь стала темно-багровой и снова начала бледнеть, медленно приобретая водянисто-зеленый цвет. Визитер удовлетворенно улыбнулся, поставил мензурку на стол и, повернув голову, взглянул на меня, прищурившись. «А теперь вы позволите, чтобы я взял этот эликсир и покинул ваш дом без дальнейших расспросов? Или ваше любопытство слишком велико? Нет, не торопитесь. Обдумайте ваш ответ. Если я сейчас уйду, вы останетесь прежним, не богаче и не умнее сегодняшнего. Если же предпочтете обратное, перед вами откроется новая область науки. Вот здесь, в этой самой комнате, тотчас же. Вы, сэр, увидите нечто такое, что чрезвычайно вас поразит. Поверьте мне». В том, как он говорил, ощущалась какая-то угроза, что сильно мне не понравилось. Однако я достаточно спокойно на него посмотрел и ответил: «Ваши слова мне мало понятны, но я зашел слишком далеко, чтобы позволить себе не увидеть конец». «Очень хорошо, Ланьон. Вы помните вашу клятву. То, что вы сейчас увидите, приравнивается к врачебной тайне. Вы насмехались над моими экспериментами и относились к ним в лучшем случае с презрением. Смотрите же». Он поднес мензурку к губам и выпил одним большим глотком все ее содержимое. Раздался крик. Гость опасно пошатнулся, но, ухватившись рукой за стол, выпрямился и уставился в одну точку с раскрытым ртом. Я смотрел на него и вдруг заметил изменения. Он словно разбухал. Лицо резко помрачнело. Его черты как будто стали таять и меняться. В следующую секунду я уже вскочил на ноги и отпрянул к стене с поднятыми руками, чтобы заслониться от этого монстра. Моим сознанием овладел ужас, когда я попытался осмыслить, что происходит. Передо мной, бледный и шатающийся, в полуобморочном состоянии, ощупывая пространство вокруг себя, словно воскрешенный из мертвых, стоял Генри Джекилл. То, что он рассказал мне в последующий час, я не могу заставить себя изложить на бумаге. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал, и душа моя заболела от этого. Поколеблены сами основы моей жизни. В любое время дня и ночи меня преследует смертельный ужас. Я чувствую, что дни мои сочтены, и что я должен умереть. И все же я умираю, отказываясь верить в то, что меня потрясло, и то, что видел собственными глазами. Что же касается порочных и отвратительных вещей, которые мне показал этот человек, то я даже думать не могу о них, не вздрогнув от ужаса. И последнее, что я хочу сказать, Атерсон. Тварь, вползшая в мой дом той ночью, была, по собственному признанию Джекила, известна под именем Хайда. Именно его разыскивают во всех уголках страны, как убийцу Керью. Кейсти, Ланьон.